противоречивость результатов, возможные сдвиги как к риску, так и к осторожности, дала возможность предложить более широкое объяснение полученным данным. Групповое решение приводит вообще к сдвигу выбора, то есть к известной поляризации мнений в группе. Этот феномен так и получил двойное название в американской литературе «сдвиг выбора», в европейской «поляризация». Сущность этого явления заключается в том, что в ходе групповой дискуссии противоположные мнения, имевшиеся у различных группировок, не только обнажаются, но и вызывают принятие или отвержение их большей частью группы. Более средние мнения как бы отмирают, напротив, более крайние отчетливо распределяются между двумя полюсами. Это обнажение крайних позиций способствует более ясной картине, которая складывается в группе по дискутируемой проблеме. Как видно, групповая поляризация противоречит ранее принятой идее об усреднении в групповом решении индивидуальных решений. Существует два объяснения поляризации — нормативное и информационное. Нормативное объяснение апеллирует к тому, что человеку свойственно постоянно сравнивать себя с другими, сохраняя при этом позитивный образ «я». Поэтому он выстраивает такой ряд аргументов. «Я думаю правильно», и вижу, что многие другие думают так же правильно, нормально, как я. Следовательно, я еще больше укрепляюсь в своем исходном мнении, то есть осуществляется сдвиг в сторону ранее существовавшего мнения. Информационное объяснение апеллирует к тому, что групповая дискуссия генерирует аргументы. Если они в пользу мнения какого-то члена группы, то он еще сильнее склоняется к своему ранее существовавшему мнению, то есть оно поляризуется. Если же аргументы противоречат ранее существовавшему мнению, то оно решительно сдвигается в противоположную сторону, то есть опять-таки осуществляется поляризация. Таким образом, сдвиг мнений в ходе групповой дискуссии есть пропорция аргументов одной и другой сторон. Майерс, 1997. Теперь важно проанализировать вопрос о качестве принимаемых группы решений и о сравнении их с индивидуальными решениями. Однозначного ответа на вопрос «что хуже, что лучше» нет. Установлено, что преимущество того или другого решения зависит от стадии принятия решения. На фазе нахождения решения индивидуальное решение более продуктивно. На фазе разработки доказательства правильности выигрывают групповые решения. Тихомиров, 1977. Возможность совершенствования процесса принятия группового решения зависит от умения и навыка вести эффективную групповую дискуссию, что пытаются развивать при помощи социально-психологического тренинга. Из трех основных форм социально-психологического тренинга — открытое общение, ролевая игра, групповая дискуссия — последняя является одной из самых развитых. Обучение групповой дискуссии — предполагает не только обеспечение более эффективных групповых решений, но и изменение многих важных характеристик групповой структуры. На качество решения влияет еще один фактор, получивший название «группомыслие». Более или менее удачный перевод английского термина «group think». Этим термином, введенным Джанисом, обозначается стиль мышления людей, которые полностью включены в единую группу, где стремление к единомыслию важнее, чем реалистическая оценка возможных вариантов принятия правильного решения. Джанис открыл это явление, изучая материалы решений, принятых в свое время президентским советом США по важным политическим проблемам, о вторжении на Кубу, об эскалации войны во Вьетнаме и тому подобное. Во всех случаях очевидность правильного решения была принесена в жертву единодушию группы. Было выявлено, что наиболее значимыми факторами формирования группомыслия являются очень высокая сплоченность группы, ярко выраженное наличие «мы-чувства», изоляция группы от альтернативного источника информации и высокий уровень неопределенности одобрения индивидуальных мнений членами группы. Аронсон, 1998. Феномен группомыслия снижает качество групповых решений, то есть представляет собой ограничение возможностей участников решения посмотреть на проблему объективно. Группа становится жертвой своего единодушия. Вместе с тем этот феномен очень ярко показывает взаимосвязь, которая существует между процессом принятия группового решения, характером взаимоотношений в группе и другими факторами, то есть помогает понять, почему принятие групповых решений относится к процессам групповой динамики. Бовина, 1998.